Наемник. Еле заметно отклонилась ветвь пышного куста, и зоркие зеленые глаза внимательно осмотрели открывшийся сектор, пролегающий рядом дороги. «Тихо», — подумал зеленоглазый незнакомец, и, отойдя в сторону, подошел к толстому стволу старого дерева. Внимательно осмотрел прилегающую территорию и ствол дерева. Все контрольки были на месте. Присел на корточки. Аккуратно и осторожно сняв кору, обнажил овальное отверстие тайника, откуда извлек планшет и компактное устройство спутниковой связи. В зоне он находился уже третий день. Стаж, как говорится, небольшой, однако с первых минут пребывания в этом удивительном месте ему довелось столкнуться с рядом несвязанных друг с другом фактов, требующих своего объяснения. Он уже давно для себя решил, случайности в его ремесле исключены. То, что ему, первоклассному мастеру своего дела, после успешного выполнения очередного задания сосватали дурацкую поездку с очень уж странной миссией в глухую тму-таракань, что само по себе отходило от устоявшихся правил, принимать за совпадение мог только идиот. А после того, как он увидел его, того самого человека, в судьбе которого наемник поставил точку, сомнений не осталось вовсе. Ему откровенно кроют деревянный макинтош, как нежелательному свидетелю или проколовшемуся исполнителю. После ввода защитного кода на монитор сразу же вышло ожидавшее его сообщение. «Срочно! Высший приоритет! Ваше сообщение принято и рассмотрено. Фотографии предоставлены экспертам. Присвоен статус «Дело особой важности». Представляем к реализации план активных действий. По ознакомлению даются сутки на внесение корректировок и изменений. По истечении установленного срока приступить к выполнению незамедлительно. О результатах своих действий докладывать по готовности, но не позднее 3 августа. Бертран». Все, закрутилось. ЦУ получил, и как только он окажется в их руках, сразу же начнут рубить концы. Меня кончат первым, а потом всех остальных, кто соприкоснулся с измененным. Просмотреть инструкцию незнакомец не успел. Что-то обожгло правую ногу. Внезапно грохнул выстрел, а затем пришла резкая боль шаровой молнии, взорвавшей мозг. Сознание удалось удержать в узде, только чуть не раскрошились зубы. Выронив планшет, рука автоматически легла на рукоять пистолета. Почти не целясь, на звук незнакомец произвел 2 спаренных выстрела и, скрипя зубами от боли, быстро переместился за дерево. Минуты ранее. Путешествие близилось к концу. Навстречу путникам потянулась знакомая местность, навевающая теплое чувство спокойствия и иллюзию безопасности. Вокруг царила яркая зелень и пышное разноцветие полевых цветов, а в бездонной синеве беспредельно господствовали невесомые белоснежные облака, медленно и лениво плывущие к далекому горизонту. Александр шел первым, беспечно напевая какую-то модную молодежную песенку. Вот уже вдали виднелись крыши полуразрушенных домов, и, прибавив шаг, Денис поравнялся с другом. Они вышли на асфальтированную дорогу, испещренную глубокими трещинами, поросшими высокой травой и зеленым мхом. Друзья шли плечом к плечу, и, молча слушая друга, Денис размышлял над тем, как их встретят в лагере. Внимание путников притупилось, и в это самое неподходящее для них время, внезапно выпрыгнув из высокой травы, перед ними возникло нечто. Нечто четвероногое, ранее невиданное и жутко страшное. Взгляд хищника пронизывал насквозь. Кровь мгновенно отхлынула от лица, а тело стало ватным и непослушным. Время сжалось настолько, что загустело и вяло потекло. Дальнейшие события происходили как во сне. Александр забыл о висящем на плече помповом ружье и выхватил из-за пояса пистолет. Предохранитель снят, патрон в стволе, выстрел был произведен самовзводом курка. Стрелок излишне дернул, что есть мочи, надавив на спусковой крючок. С тонким свистом, рассекая воздух, пуля прошла в притирку с крупной головой измененного хищника, оставив на коже тонкую красную полосу, и ушла в близстоящий кустарник. В то же мгновение существо взревело и сделало мощный бросок вперед, сбив свою жертву с ног. Неудачливый стрелок только и успел оттолкнуть от себя оцепеневшего друга, нечаянно выронив из рук оружие. Не совсем понимая, что произошло, Денис медленно поднимался с асфальта, уставившись на неподвижное тело агрессора, заливавшего черной кровью лицо Александра. Отплевываясь и матерясь, как сапожник, тот высвобождался из-под придавившего его трупа и, выбравшись, тут же изрыгнул из себя недавний ужин. «Фу, блин!» — Саша брезгливо скривился, ощутив во рту горький привкус желчи. Денис почувствовал, как тошнота подкатила к его горлу и отвернулся. Тем временем, обходя их с фланга, на сцену вышел третий персонаж. Вскинув оружие, он готов был прикончить обидчиков на месте, как встретился взглядом с одним из них и, одновременно учуяв приближение гостей, медленно опустил пистолет. Хромая на правую ногу и оставляя на земле кровавые следы, зеленоглазый стрелок вышел на дорогу. Уставившись на неподвижно лежащее тело монстра, он живо прикинул в уме возможный вариант развития событий. «Возможно, мутант выслеживал меня», — подумал он, — «а эти двое тупо спугнули его и вызвали агрессию монстра на себя. Получается, что они невольно спасли мне жизнь. Да здравствует его величество случай! Но тот, кто стрелял, несомненно, идиот. С 3 метров не смог попасть в цель», — он скривился от боли. «Ну, вернее, попал, но не туда». Подойдя ближе, мужчина склонился над трупом и внимательно осмотрел тело. «Что за невидаль такая? Однако это сделано из мяса». Указав стволом на черную дыру в теле мутанта, с видом крупного знатока, незнакомец авторитетно заявил. «Пулевое отверстие, 45-й калибр». Он посмотрел на свой пистолет, затем на 9-миллиметровый CZ-75B, мирно лежащий на асфальте. Экспансивная пуля удачно вошла в основание черепа и, раздробив шейный позвонок, проникла внутрь черепной коробки. Мутант умер мгновенно. В это время из густой травы к ним на дорогу вышли 3 вооруженных сталкера, посланные Максимом на шум. Наблюдатели. Киев, 1 августа 2015 года. Рассматривая новостную страницу на широкоформатном мониторе, Диана выделила необходимый ей фрагмент текста и скопировала его в отдельный документ, отправив информацию на печать. Ксандр Рик пробежал глазами по содержимому распечатки и отложил лист в сторону. Потянувшись, он нехотя встал из-за стола. «Как замечательно, что все прогрессивное человечество довольно активно пользуется интернетом. Это же неисчерпаемый кладезь информации». Диана отвернулась от монитора компьютера и посмотрела в глаза мужа. «У меня сложилось полное впечатление, что наши так называемые агенты черпали свои рассказики о зоне именно из интернета». «Возможно, так оно и было. Однако журналист оказался более настойчив в своих изысканиях и продвинулся дальше всех. Самая ценная информация поступила к нам именно от него. Жаль, что нам больше нельзя на него рассчитывать». Диана бросила беглый взгляд на настенные часы, стрелки которых указывали на 2 часа дня. Поднявшись со стула, она подошла к окну. Прислонившись к откосу и прищурив глаза, девушка сквозь стекло молча созерцала залитую солнечным светом улицу. Через какое-то время, не отрывая взгляда от улицы, Диана томно спросила. «Более-менее сложилась полная картина». «Пока нет, дорогая». «Для полной картины, к сожалению, не хватает аутсайдерской информации и еще целой кучи фрагментов. Но кое-что все-таки сложилось. Наконец-то мы знаем, кто, ну, а вернее, какая организация стоит за интересующими нас исследованиями в зоне отчуждения. Как мы видим из полученных сведений, эта организация есть сосредоточие частного капитала нескольких крупных олигархических кланов Европы, создавших, по сути, одну из самых устойчивых корпораций этой планеты. Круг поиска сузился. Для полной картины нам остается осуществить негласный визит в штаб-квартиру этой организации». «Безрассудно и нецелесообразно». «Почему? Визит к первоисточнику даст нам больше пищи для дальнейших размышлений. Пойми меня правильно. Над решением поставленной перед нами задачи работаем не только мы одни. Этим делом занят целый институт. Аналитики ждут от нас точных сведений. А где их взять, как не у первоисточника?» «Мы и так, на острие атаки. Что ты, заявишься к ним в офис и спросишь, а это случайно не вы собираетесь вскрыть капсулу с темной материей? А они тебе, «Нет-нет, что вы! Мы даже не знаем, о чем идет речь!» Рик подошел к жене и нежно обнял ее за плечи. «Звучит как-то удручающе, что ли, и как-то обидно. Ты же знаешь, я могу очень многое. Проникнуть в самую охраняемую крепость для меня все равно, что сходить в магазин за хлебом». «У меня... мне что-то неспокойно. Очень неспокойно». «Может, это потому, что ты беременна?» Диана невольно вздрогнула. На какое-то время в комнате воцарилось молчание. «Откуда ты знаешь?» «Всего объяснить не смогу. Просто есть чувство такое, на уровне знания. Я вижу». Диана вложила свою руку в руку мужа и заглянула ему в глаза. «И что теперь?» Рик улыбнулся и твердо сказал. «Ты выбываешь из игры. Теперь твоя первостепенная задача — это рождение нормального, здорового ребенка. В первую очередь нужны положительные эмоции, хорошее питание и общение с добрыми, хорошими людьми. Я уверен, что у тебя такие знакомые есть. Нам нужно сберечь наше счастье». «А как же?» «Ни о чем не беспокойся. В тебе сейчас зреет начало нового мира, и важнее, чем это, более нет ничего. Только ради одного этого маленького чуда я приложу все свои усилия на обеспечение твоей безопасности». Он ненадолго задумался. «С капсулами мы как-нибудь разберемся. Предвижу следующее. В зоне все это дело началось, там оно и закончится. Усилий будет приложено точечно и на ее территории. Только как и каким образом, я еще не знаю. Ответ даст мой визит в офис интересующей нас корпорации».